Проснулся он от того, что его кто-то усиленно тряс за плечо. Да что за ерунда! На самом интересном месте! Не скрывая своего неудовольствия, он вынырнул из сна, но сказать ничего не успел. Готовые сорваться с губ слова застряли прямо в глотке. Все внутри похолодело. Лариса смотрела на него полными страха и горя глазами. Однако уже рассвет. Что случилось? Дмитрий подскочил так, словно сидел на раскаленных камнях. Улла и Лайя. Что Улла и Лайя? Да говори же! Переполненный тревожными чувствами, он глянул в сторону Рула, но там стояла только понурившаяся Сайна. Причем вид у нее был таким виноватым, а взор настолько полон печали, что сразу стало ясно, случилась большая беда. Господи, ну неужели Лариса ошиблась и зараза вовсе не погибла со временем? Но как же так? Девочки еще вчера просто излучали здоровье. Что же это за болезнь, которая косит вот так внезапно? Стоп! Лариса ведь говорила, что были симптомы, очень похожие на краснуху или корь. Отравились? Лариса, ну что ты молчишь? Их украли. Первое, что он почувствовал, это облегчение. Они живы, значит, непоправимое не случилось. Но за облегчением пришло отчаяние. Где искать похитителей? Как там говорится в известной поговорке? У того, кто убегает, 100 дорог, у того, кто догоняет, 1. И какую из них выбрать? Стоп, стоп, не о том думаешь. Все по порядку. Девочек нужно вернуть. Вернуть во что бы то ни стало. Их ему доверили. Он взял на себя ответственность за их безопасность и не уследил. Сейчас та хорошо начавшаяся дружба трещала по всем швам. А ему она просто необходима. Им с Ларисой это необходимо, потому что иначе им не выжить. Иначе... Они опять окажутся одни, даже если им не захочет никто отомстить. Может показаться странным, что он так переживал за себя с подругой и не проявлял беспокойства по отношению к похищенным. Но по-большому за них нечего было переживать. Конечно, им не позавидуешь. Вырванные из отчего дома, увезенные за 100, а может и не 1 километров, одни... среди чужих людей. Но ведь их не в рабство украли, а чтобы сделать законными женами, дать новый дом и новую семью. Обычно, в общем-то, дело. Так что даже если он их не вернет, то с ними ничего страшного не случится. Во всяком случае, преднамеренно им вредить никто не станет. А наоборот, будут пылинки сдувать. Именно поэтому... его тревоги были вокруг них с Ларисой. «Сайна, когда это случилось?» «Ночью», — спокойно ответила девушка. Чувство времени у местных было развито достаточно хорошо. Нужно успокоиться и правильно задавать вопросы. Не знают тут часов. Ничего ты с этим не поделаешь. Дмитрий набрал полную грудь воздуха, а потом медленно, с шумом, выдохнул сквозь зубы, окончательно беря себя в руки. Сколько солнца сможет пройти по небу? И тень от этого дерева добежит до того камня. 3 часа, не больше. Это уже радует. Хотя какое там радует? Они будут грести, как ужаленные в одно место, ожидая в любой момент начала погони. Все же нужно было принять предложение Рохта и переселиться в их шатры. И что потом? Кочевать с ними, таская за собой все свое имущество? Отставить самокопание. Займись делом. Сколько их было? 2. Они хакоты. Большая охота закончилась, они пошли за женами. Больше никого не было? Меня не взяли. Ясно. Здесь большие набеги за невестами не устраивали. Отправлялись либо в одиночку, либо вдвоем, в втроем уже реже. Не всегда найдешь такое количество невест в одном роде. Сразу после похищения начнется такое, что искать невесту еще и для товарища уже некогда. Тут только бежать как можно быстрее и как можно дальше. Убивать они никого не собирались. Воровство здесь не водится. Если бесхозное, тогда да. А так, не твое, не трожь, хоть слюной заеди. Сайна вдова, поэтому ее не взяли. Брать невесту для кого-нибудь тоже моветон. Каждый кузнец своего счастья. А так есть две невинные девушки. И на ком остановить выбор — вопрос риторический. Это же получается, что они пришли со стороны ручья, так же и ушли. То есть они свободно гуляли, пока он бессовестно дрых. Они даже не посчитали необходимым тебя вязать. Интересно, а ты тут случайно не выводил рулады? Ёшки-матрёшки, ну ты... Стоп, это мы уже проходили. Время, время, чтоб ему. Потом будешь себя корить. Дмитрий полез за своим блокнотом. Он никак не мог сосредоточиться и представить себе местность, лежащую к югу и юго-западу. А именно в том направлении нес свои воды Дон. Ага, вот он. Так, где эти чертовы зарисовки? Молодец, не поленился, зарисовал. С масштабом так себе. Никак, в общем. Схема не то, что приблизительная, а одно недоразумение. Но это для того, кто не видел всю картину воочию. А Дмитрий видел. Так что, глядя на свои художественные изыски, он мысленно представлял то, что наблюдал еще совсем недавно. Итак, Дон, покидая озеро, или, скорее все же, разлив, сначала катил воды на юго-запад, потом резко менял направление на восточное, так как путь ему преграждали две горы, стоящие одна подле другой. Далее, обогнув горы с востока, река устремлялась на юго-запад, а затем на юг. Если учесть, что единственный доступный вид транспорта здесь — лодки, то им никуда не деться. Так что не так уж и много у беглецов дорог. Тут все решала скорость. Конечно, имелись еще и мелкие речушки, которые он мог не рассмотреть, и куда они могли юркнуть. Вот только смысла им в этом никакого. Сейчас никакого. Потому что лежащие там земли не были землями хакотов. Это была территория летних кочевий Сауни, которому и принадлежал род Волга. Вот дойдут до своих земель, тогда и в протоки можно сворачивать. Все бы ничего, если за ними гнаться, то только по реке, так как по суше не догнать, даже несмотря на петлю, выписываемую рекой. Все так, за одним маленьким исключением. Дмитрий мог двигаться гораздо быстрее пешего. Только бы дорогу не преградила непреодолимая река или овраг. Скорее всего, с вершины не рассмотришь, но похоже, что выхода нет. Жаль, конечно, сожженного горючего. Тут 50 км в один конец, да по пересеченной местности. Но похоже, что выхода другого нет. Дорога к восточному берегу уже давно была разведана. Деревьев там вполне хватало, но проехать, не занимаясь лесоповалом, было реально. Затем повернуть на юг и все время придерживаться того направления. Промахнуться мимо Дона было невозможно, но... Было еще множество «но». Если поторопиться, то 2 часа управиться точно. А им, судя по всему, безостановочно пилить 7 часов. Это если все время поддерживать приличную скорость. Впрочем, стимул у них для этого куда как серьезный. Все же жизнь на кону. Ладно. Тянуть нечего. Кто знает, как сложится путь. Хорошо, если выйдешь загодя к Дону. А как придется бросать машину? Фора, без того малая, всего-то часа два, а ведь ее и лишиться недолго. Дробовик в машину, туда же немного съестного, кто знает, как оно все обернется. 2 20-литровых баллона с водой, не надо забывать про поврежденный радиатор. Патронтаж на пояс. Изготовил он себе такой, благо с материалом теперь проблем не было. Бинокль обязательно, чай не на прогулку, в поиск. Так что лишним точно не будет. «А ты куда собралась?» — остановил Дмитрий Ларису, которая с карабином наперевес уже нацелилась на машину. «С тобой!» — тут же набычилась Лариса, всем своим видом выражая решимость отстаивать свое право на участие в походе. «Этого только не хватало. Ну, ты никуда не поедешь. Их двое, а ты один. Ну и что? Во-первых, у меня ружье. А во-вторых, меня охраняют обычаи. Не могут они поднять на меня оружие, но максимум рожу начистить. У Сани потом расспроси. И, наконец, самое главное. Машину, может, придется и бросить, кто знает, через сколько мне преградить дорогу река или какой овраг. И тогда мне придется устраивать марш-бросок. Оставить тебя одну я не смогу, а ты не сможешь выдерживать нужный темп. Так что вместо помощи ты можешь подложить девчонкам свинью. Было видно, что она никак не хочет его отпускать. Да и ему оставлять ее было как одним крестьянским инструментом по причинному месту. Кстати, надо бы озаботиться инструментом-то. Ага, подумать же больше не о чем. Дим, ты там поаккуратнее, ладно? Все же смирилась Лариса. «Да не переживай, все будет нормально. Ты это, если вдруг не вернусь до завтрашнего вечера, уходи к волкам, они тебя примут». «Спокойно, это же я так, на всякий случай».